Алло. Здравствуйте, можно к вам в гости прийти? Ты кто такой? А это дедушка Максима Масальского. А, хуй соленый. Ну, я Максим Масальский. Я его таким не знаю. Я твоего отца видела. Я с ним поговорила. Оказывается, твоей мамой не живет. Они разводят. Нет, так... А ты откуда? Он говорит, этот не мой сын, этот нагульный, сказал. Нет, так я дедушка Максима. Положила трубку, что там. Так, сейчас еще раз я наберу. Алло, я хотел насчет Максима поговорить. Вы можете его, пожалуйста, не обижать? Я сейчас милиции позвоню, 02. Не, в смысле, можете его не обижать просто? Я просто хотел вот у вас позвоню, поговорить. Скажу, не, зачем? Не надо, пожалуйста, не надо в милицию. Не надо в милицию. Давайте без милиции как-то. Позвоню. Не, пожалуйста, давайте без милиции, бабушка. Зачем ты звонишь, натаетаешь? Я хотел попросить, чтобы вы Максима Масальского не обижали. Он меня обижает, он ко мне звонит. Нет, так он наркоман, он придурок, но он свой придурок, он никому ничего плохого не делает. Дурак и что, кто он? А смотрите, а зачем вы смотрите вот эти вот новости? Там же, блядь. Алло, а зачем вы смотрите вот эти вот новости? Там же парашу показывают. Там же парашу показывают. А то, что ему подается праздничная помпезность, то это лишь для того, чтобы просто... А зачем вы это дерьмо смотрите? Вам же там в уши заливают говно именно с телевизора. Да, слушаю. Алло. Да-да. Алло, дед, здорово. Сейчас, Максим, тут муха сейчас, вот, Максим. Баба Муха, привет. Это Максим Масальский. Можете с Максимом поговорить? Ну, соленый Максим, не помните, что ли? Не, она тебя соленым назвала, значит, помнит. Блин, я тебя слышу, бабу Муху нет. А баба Муха, она почему-то ушла куда-то. Телевизор смотреть, там важно. Твоя мама не живет, твой папа. Баба Муха! Это Максим Масальский, не узнал. И нагульный ублюдок. Ну, баб Муха, проверьте, я соленый или нет. Ну, баб Муха, ёбаный в рот. Правильные варианты ответа. Уши, нос, хуй или пальцы. Чё соленое? Это игра, кто хочет стать миллионером. Она сбросила, в общем. Да, здорово.